Похищение Теаксмаля. На этот раз дорога до музея показалась ей чрезвычайно долгой. Ирина волновалась. Роберт же, наоборот, сохранял спокойствие. Они подошли к громаде музея, который был искусно освещен прожекторами и разноцветными фонарями. Внутри дежурят двое полицейских. Они по очереди совершают обход всего здания, в общей сложности 5 раз за ночь, пояснил Роберт. И все проходит строго по расписанию. В 10:55 полицейский покинет зал под куполом, и его напарник придет туда только в 11:45. У нас будет более часа, чтобы выкрасть статуэтку. «Но это же бездна времени», — прошептала Ирина. «В фильмах всегда показывают, как грабители умудряются ограбить музей за считанные минуты». «Это только в фильмах», — усмехнулся Роберт. «На самом деле мы должны уложиться в этот 1:10, так как в противном случае полицейский застукает нас по личному. Чтобы отключить сигнализацию, потребуется время, а это можно сделать только, когда полицейский удалится. Затем нужно проникнуть внутрь здания и заняться витриной. У нее своя автономная система сигнализации. К тому же, сама витрина сделана из особого бронированного стекла, распилить которое будет весьма сложно, но я к этому готов. А ты?» «Я, кажется, тоже», — неуверенно произнесла Ирина. «Все будет в полном порядке», — сказал успокаивающий Роберт. «Первый раз, когда я шел на ограбление, мне тоже было страшно, но у тебя, я надеюсь, это будет первый и последний. Потому что еще немного, и мы завладеем статуэткой Теаксмаля». Они оказались с обратной стороны музея. Прохожих в этой части улицы не было. Музей располагался на значительном отдалении от шумного и полного жизни главного проспекта столицы. Он походил на огромный склеп. Роберт указал Ирине, затянутой в перчатку рукой, на здание. «Мы будем взбираться на крышу именно здесь». «Но как?» — начала Ирина, не понимая плана Роберта. Тот подпрыгнул, уцепился за что-то, и с легким скрежетом около них опустилась металлическая лестница. «Это пожарная лестница, которая ведет прямиком на крышу. О ее существовании мало кто знает, она хорошо замаскирована», — сказал Роберт. «Ты не боишься высоты?» «Вообще-то нет», — ответила Ирина. Она вдруг вспомнила, что во время посещения Парижа, стоя на последнем ярусе Эйфелевой башни, она почувствовала подкатывающую к горлу тошноту. «Да нет же, она боится высоты!» Но сознаваться в этом Роберту она не собиралась. Он взглянул на часы, мерцающие во тьме зелено-фосфорным светом, и сказал: «Нам необходимо выждать еще 7 минут, потом операция начнется». Эти 7 минут тянулись ужасающе долго. Ирине казалось, что прошло как минимум полчаса, когда Роберт, снова посмотрев на циферблат, изрек: «Пора». И именно в этот момент раздались громкие пьяные голоса. Из-за угла вывернула компания из нескольких прожигателей жизни и их спутниц. Роберт мгновенно подкинул лестницу, которая с шелестом ушла наверх. Гуляки прошли всего в нескольких метрах от них и даже не заметили ни Ирину, ни Роберта. «Предосторожность никогда не помешает», — сказал Роберт, когда компания удалилась на значительное расстояние. «Мы не выбились из графика?» — спросила Ирина, но Роберт успокоил ее. «У нас предостаточно времени. Я иду первым, ты за мной». Он с удивительной ловкостью стал карабкаться наверх по лестнице. Ирина, прикоснувшись к холодным поручням, вздрогнула. Что ж, главное не смотреть вниз, и она сумеет с этим справиться. Ей на ум пришли уроки физкультуры в школе. У нее никогда не получалось забраться по канату хотя бы до середины, а здесь... Внезапно холодный ветер ударил ей в лицо. Роберт был давно на крыше. Ирина же одолела едва ли треть пути. Нога Ирины едва не соскользнула с железной ступеньки. Она похолодела. Нет, только наверх и никаких панических мыслей. Ей нужно преодолеть всего лишь то расстояние, которое она проходит по большой лестнице в музее пешком. Все те же метры. Но когда Ирина поднимается по мраморной лестнице на третий этаж, она не задумывается ни о чем. Совсем другое дело взобраться вот по этой лестнице, хлипкой, металлической, с наружной стороны здания. Крыша уже виднелась. Еще несколько метров, и она у цели. Вот, наконец, и карниз. Ирина уцепилась за него рукой. Роберт, который ждал ее наверху, помог подняться. Ирина бросила беглый взгляд вниз и почувствовала головокружение и внезапную сухость во рту. Боже, как далеко до земли! Стоило поскользнуться или оступиться? А если бы лестница вдруг обрушилась вниз? Нет, не надо думать о плохом. Но ведь ей предстоит еще спуск вниз. «Все в порядке?» — спросил ее Роберт. Ирина, ощущая предательскую дрожь в коленях, сказала твердым голосом. «Все в полном порядке». Они находились на крыше музея. Всего в нескольких метрах был стеклянный купол, который изнутри осветился синеватым светом. Ирина увидела, что он снаружи покрыт мелкой сеткой. «Охранник как раз внизу», — тихо сказал Роберт. «Смотри внимательно». В этот момент синеватое сияние, которое шло изнутри купола, вдруг исчезло. Затем, спустя минуту, купол опять заиграл призрачным светом. «Что это было?» – прошептала Ирина. Роберт пояснил. «Залы музея, в которых располагаются наиболее ценные экспонаты, защищены при помощи инфракрасных лучей. Их не видно без специального оборудования. И если ты наступишь на такой луч, то моментально поднимется тревога. Охранник, перед тем, как войти в зал, отключает сигнализацию, осматривает витрины, а уходя снова включает. Он как раз это и сделал». «Синее сияние — это и есть лучи?» — спросила Ирина. Роберт покачал головой. «Нет, это ночное освещение. Пора приниматься за работу». Он прошествовал по узкому парапету, который шел между краем крыши и расположенным в центре куполом, к металлическому ящику, вделанному в стену. «Я же говорил, что музей, несмотря на заверения экскурсоводов о том, что он оснащен по последнему слову техники, на самом деле обладает устаревшей системой сигнализации. Посмотри сюда!» Он постучал по дверце ящика, который ответил ему гулким эхом. Было верхом недальновидности оставлять электрический щит снаружи. Сейчас я постараюсь отключить сигнализацию от купола, и тогда смогу проникнуть в здание. Роберт раскрыл рюкзак, вытащил оттуда несколько странного вида инструментов. Металлическая дверь ящика, которая оказалась неприступной, жалобно скрипнула и поддалась. Внутри оказалось сплетение тысяч разноцветных проводков. Роберт же, судя по всему, легко ориентировался в этой паутине. Ирина внимательно следила за тем, как он выбрал несколько проводов, перерезал их при помощи кусачек, затем, достав из рюкзака зажимы, которые напоминали прищепки, укрепил их на других проводах. При помощи этих приспособлений на пульт полицейским, которые сидят в своей каморке на первом этаже, будут поступать ложные данные о том, что с системой сигнализации все в порядке. Он подошел к куполу и прикоснулся к металлической сетке рукой. Ирина затаила дыхание. А что, если сейчас раздастся пронзительный вой сирены? Тогда им придется убираться в мгновение ока по лестнице вниз. Ничего подобного не произошло. Роберт удовлетворенно хмыкнул. «Так и есть. Примитивная система конца 70-х годов. Последние попытки ограбления провалились лишь по той причине, что грабители были дилетантами или сумасшедшими, они не знали всех тонкостей. Я же посвятил изучению музея почти 2 года. Роберт начал при помощи особых ножниц перерезать металлическую сетку. Ирина вслушалась в гомон пульсирующего Эль-Параиса, который доносился с магистрального проспекта. Она видела яркие огни, до нее долетали сигналы автомобилей, громкий смех, крики. Люди ведут свою обычную и повседневную жизнь, никто и не подозревает о том, что они находятся на крыше музея и пытаются проникнуть внутрь, чтобы украсть статуэтку дальмеков. «Готово», — сказал Роберт. Он положил рядом с собой большой кусок сетки, который он только что вырезал. Купол представлял собой не сплошную стеклянную конструкцию, а был составлен из секций, соединенных металлическими трубками. Роберт пощупал стеклянную секцию и сказал: «Именно так я и проникну в здание Ира. А теперь смотри». Он сначала осторожно, потом со все возрастающим напором нажал на стекло. Ирине показалось, что сейчас оно треснет, но вместо этого секция повернулась вокруг своей оси, и путь в музей открылся. «Подобных открывающихся окон всего три на всей крыше», — сказал Роберт. «Одно в самом верху и два по бокам. Об их существовании знают фирмы, которая уже на протяжении 20 с лишним лет регулярно получает заказы от музея на проведение чистки купола. Работники фирмы, конечно же, дают подписку о неразглашении, но кое-кого я сумел убедить при помощи денег раскрыть этот секрет». Ирина с опаской заглянула в образовавшееся отверстие. Зал был залит призрачным, светло-синим сиянием, которое распространяли укрепленные на стенах плоские лампы. Все казалось таким простым — проникнуть вниз, взять из витрины статуэтку. «А теперь надень это и посмотри еще раз». Роберт протянул ей странный прибор, больше похожий на очки для лыжников. Ирина послушно надела их и снова заглянула в зал. В этот раз все было совершенно иначе. Очки позволяли видеть в инфракрасном излучении. Ирина заметила десятки пересекающих пол и пространство над ними лучей. Лучи не были статичны. Они то и дело меняли направление. «Ну что, видишь?» — спросил Роберт. «Если задеть луч, то автоматически блокируются все двери и окна. Поступает сигнал в расположенный всего в трех кварталах отсюда полицейский участок. Машины прибудут меньше, чем через 5 минут». «И что ты намерен делать?» — спросила Ирина. «Сейчас узнаешь», — сказал Роберт. Посмотрел на часы и снова взял рюкзак. Оттуда он достал некий предмет, похожий на современный арбалет или небольшой гарпун. Прицелившись, Роберт через отверстие выстрелил, с тихим шелестом вылетела стрела, которая секундой позже намертво впилась в стену зала. К стреле был прикреплен легкий и прочный трос. Роберт закрепил его конец за металлическую раму. Теперь по этому тросу можно проникнуть внутрь здания. «Я сейчас спущусь вниз. Ты должна контролировать состояние троса и следить за тем, чтобы рама, к которой он прикреплен, не треснула. Иначе я упаду вниз». «Я сначала отключу инфракрасные лучи. Это можно сделать только внутри помещения. У двери находится пульт. Я оставляю тебе миниатюрную рацию, чтобы мы могли переговариваться. И следи за обстановкой. Если заметишь что-то подозрительное, сразу же сообщай мне. У нас 40 минут. Теоретически мне потребуется 35. Еще 5 у нас будет, чтобы убраться до того, как охранник окажется в зале и заметит пропажу статуэтки. Он немедленно поднимет тревогу. В общем, я пошел». Ирина с восхищением следила за тем, как Роберт, прикрепив к тросу некое подобие большой катушки, скользнул вниз. Татищева вскрикнула. Ей казалось, что Роберт не рассчитает и приземлится прямо на лучи. Этого не произошло. Роберт уперся ногами в стену и замер над самой дверью. Осторожно упираясь ногами в стену и находясь на весу, он приблизился к темнеющему пульту около двери. Татищева затаила дыхание. «Именно так и будет в ее следующем романе. Она уверена, что сможет снова писать. Грабитель экстракласса вместе со своей молодой и неопытной помощницей вламывается в музей, чтобы похитить какую-то уникальную драгоценность. Например, бесценное колье с огромным бриллиантом или императорский скипетр. Но затем происходит что-то непредвиденное». Она почувствовала, что фантазия заработала. Неужели все снова в полном порядке, и она может приниматься за работу? Если это так, то путешествие Вальпараисо через Париж и Лондон принесло ей несомненную пользу. А как быть с убийствами и проклятием дальмеков? Роберт тем временем, зависнув над пультом сигнализации, умело управлялся с ним. Ирина видела, как он вскрыл его, а теперь манипулировал с проводами. В руке Роберт держал нечто, напоминающее пластиковую карточку. На табло мелькали разнообразные цифры. Ирина в наушник, прикрепленный к уху, услышала голос Роберта. «Я ищу комбинацию, которая позволит мне отключить сигнализацию. Еще несколько минут и...» В этот момент Ирина увидела, как инфракрасные лучи замигали. Сейчас они потухнут, но вместо этого раздалось мерное гудение, а цифры на табло перестали мелькать. «Что случилось?» — в панике спросила Татищева. Она поняла, что произошло нечто внеплановое. Неужели это она своими дикими фантазиями накликала беду? «Не волнуйся, Ира», — сказал Роберт в рацию. «Чертов пульт не хочет подчиняться моим командам. Дай мне подумать. Предположение может быть только одно. Посмотри на электрический щит около купола. Скорее всего, один из зажимов, который я укрепил, упал или расплавился». Ирина метнулась к щиту. «Так и есть. Один зажим валялся на полу. Но что делать с ним? На какой провод прикрепить? Она не имеет ни малейшего понятия». «Ира, слушай меня внимательно», — произнес Роберт, которому Ирина описала ситуацию. «Повода для волнения нет. То, что зажим упал, плохо. Он подает на пульт полицейским ложные сигналы с купола. Теперь остался только один. Думаю, он сможет продержаться, хотя на него теперь приходится двойная нагрузка. Черт!» Роберт приглушенно вскрикнул. Ирина увидела, как из его руки выпала карточка. Пролетев по воздуху, она приземлилась на пол. Ирина с ужасом заметила, как карточке удалось проскользнуть между лучами. «Роберт, как же теперь?» — произнесла Ирина. Он ответил: «Я ее достану, не волнуйся». Она наблюдала, затаив дыхание, как Роберт, держась одной рукой за трос, осторожно нагнулся, потянулся к карточке. Ирина напрягла зрение. Всего несколько сантиметров, и он сумеет поднять ее. И почему неудача следует за неудачей? Роберту удалось взять двумя пальцами лежащую на полу карточку, и в этот момент лучи изменили конфигурацию. Его рука оказалась в капкане. Над ней всего в нескольких миллиметрах пролег новый луч. Роберт замер. Затем Татищева услышала его глухой голос. «Ирина, вот теперь не буду скрывать от тебя, положение серьезное. Лучи меняют направление. Высока вероятность того, что в следующий раз, когда они изменят траекторию, один из них коснется моей руки. Ты должна мне помочь. В рюкзаке есть еще одна стрела с тросом и зажим для спуска. Ты спустишься вниз и поможешь мне поднять карточку, и как можно скорее». Ирина запаниковала. Одно дело следить за всем, находясь на крыше, и совсем другое — оказаться внизу. Но она не имеет права бросить Роберта в беде. «Не бойся, это все крайне просто. Прицелься в стену и аккуратно выстрели». Ирина так и сделала. «Молодец. Теперь достань зажим и укрепи его на тросе. Ты должна услышать щелчок». Закинув за спину рюкзак с инструментами, Ирина со страхом посмотрела на лучи. «А что, если сейчас перегорит единственный прибор, который Роберт установил в электрическом щите, и сработает сигнализация? Только не думать о плохом. Все будет в полном порядке». «Ты молодец», — говорил Роберт в рацию. «Теперь осторожно возьмись за зажим обеими руками с разных сторон. Оттолкнись ногами от купола, но не сильно. Ты должна контролировать перемещение и приземлиться, уперевшись ногами в стену». Ирина вспотевшими руками вцепилась в катушку. Затем неловко оттолкнулась от рамы и, закрыв глаза, почувствовала, что летит вниз. Но, видимо, ее толчок был слишком слабый, так как, проехав несколько метров, она замерла над залом. «Все в порядке», — подбодрял ее Роберт. «Двинь зажим вперед, но не сильно». Ирина последовала совету, но реакции не последовало. «В чем же дело? Она делает что-то не так?» Боже, лучи снова изменили конфигурацию. Роберту удалось поднять руку с зажатой меж пальцами карточкой, однако он не смог полностью убрать ее из поля воздействия лучей. Его рука снова была в ловушке. Им повезло, но смилостивится ли судьба над ними еще раз? Ирина рванула зажим и почувствовала, что летит вниз. Она, как и учил Роберт, уперлась ногами. Удар из-за большой скорости был чувствительным. «Ты просто умница!» — похвалил ее Роберт. «Теперь осторожно, чтобы не соскользнуть на пол. Подбирайся ко мне. Так? Так, ты должна держаться ногами за стену. Неудобно, понимаю. Ты как альпинист, но другого выхода нет. Лучи пронизывают пространство на высоте полуметра от пола». Ирина оказалась около Роберта. Он ободряюще ей улыбнулся. Ира почувствовала, что ее сердце готово выскочить из груди, но страх пропал. У нее появилась непонятная уверенность в том, что все будет в порядке. «Ты действуешь как прирожденный грабитель», — сказал Роберт. «Двигайся налево от меня, да, именно сюда. Ты видишь три луча, между которыми образовался равнобедренный треугольник. Если сумеешь запустить в него руку, я передам тебе карточку. Я уже не могу ее удерживать, она выскальзывает. А если упадет, то приземлится на два луча внизу». Ирина последовала его словам. Рука оказалась в треугольнике между лучами. Указательным и средним пальцем она дотянулась до карточки. В последний момент, когда карточка уже выпала из пальцев Роберта, Ирина подхватила ее. Затем, осторожно, не дыша, Ирина извлекла ее из пространства между лучей. Роберт также осторожно вынул свою руку, и секундой позже лучи образовали новую конфигурацию. «Спасибо, Ира», — сказал Роберт. «Ты спасла меня. Я твой должник. А теперь дай мне карточку. Мы и так потеряли много времени, и все из-за моей неловкости». Роберт снова начал манипулировать с пультом сигнализации. Цифры мелькали с большой скоростью. «Здесь семизначный код. Пять цифр уже вычислено, остались еще две». Ирина снова услышала мерное гудение. Роберт, качая головой, сказал: «Зажим предохранитель на щите не выдерживает нагрузки, он сейчас расплавится. Ага, шестая цифра, осталась одна. Еще несколько секунд».